Глава 14. Столица начала Росу надоедать. Слишком много разговоров и слишком мало полезных ответов. Сколько бы он ни получал информации, ее все равно не хватало. Сплошная шелуха, в которой теряются зерна столь необходимой истины. Не хватало самого главного – ответа на простой вопрос. Как именно быстро и без проблем выполнить загадочный квест, не ошибившись при этом с загадочным выбором? Ведь если все пройдет как надо, он решит свою главную проблему – возвратит тело. Не понадобятся долгие годы монотонного игрового труда, затраченного на упорную добычу денежных ресурсов. Он все устроит одним махом. Проклятый Искин мог бы высказаться чуть подробнее. А еще лучше встретиться с тем, кто за ним стоит. Уж с человеком Рос всегда найдет общий язык. Цифру он нашел в здании биржи, где тот, выпучив глаза, изучал какую-то огромную таблицу на стене, где непрерывно сменялись сотни разноцветных записей. «Я тебе не помешал?» «Все нормально. Въезжаю тут в одну интересную тему. Чую, что денежная. Я сделал все свои дела». «Дай угадаю. Ты тот самый нуб, о котором судачит весь Запад». «Вообще-то так было всегда». «Я о том, что ты сегодня с важным видом прошел к императору по красной ковровой дорожке и под торжественный бой барабанов». «Не было ни барабанов, ни красной дорожки». «Не ври, ее 1000 свидетелей описала». «Люди любят приврать». «Ага, один ты у нас скромный». «Ты достал то, о чем я просил». «Вообще-то я почти ничего не продал. Ценные вещицы за копейки отдавать глупо. Надо потолкаться, присмотреться к разным вариантам. Получится куда больше. То, что я заказал, мне нужно прямо сейчас». «Я понял. Под твой заказ нашел 11 предметов. Зелья уже все собрал. Ну и еще бонус возможен. Немаленький». «Ты о чем?» «Кольцо бесчестия. Слышал о таком?» «Нет». «Лучшее, о чем может мечтать некромант вроде тебя. Там бонусы к призыву и атаке питомца. Остальные тоже для него. Оно для 100-го уровня, но тебе до него недалеко. А потом ты аж до 250-го вряд ли найдешь что-нибудь получше. Очень удобная вещица для тех, кто использует мертвых питомцев». «Хорошо, это кольцо мне подойдет. Бери его тоже». «Не так быстро». «Есть проблемы?» «Ну а как же без них? Не знаю, сколько всего таких колец есть во втором мире, но в продаже их почти не бывает. Одно нашлось прямо здесь. Случайно почти. Есть намеки, что будет информация о другом, но гарантировать не могу. Можно носить сразу два на разных руках. Это принцип колец, ты должен знать. Никаких конфликтов с ними не будет». «Бери то, что есть. Со вторым потом будешь разбираться». «Но хозяин его не отдаст. Он только хвастается. Тот еще коллекционер». «Предложи хорошую цену. Или обмен». «Не на что менять. И денег у нас не так много. Да и не стоит оно того, чтобы платить за него 200 000. Которых у нас, кстати, нет». «200 000? Он сказал, что отдаст его за такие деньги?» «Вообще-то я это с потолка прочитал. На самом деле, может, и 1 000 000 заломить. С этого корейца станется. Он тот еще затейник». «Ты не любишь корейцев?» «Они психи. Мы играем, а они тут живут полной жизнью. С ними сложно». «Не обобщай. Но этот как раз такой». «Ты ведь мне не просто так об этом кольце рассказал». «Ну ты же меня знаешь, я бы ни за что не стал отнимать ваше драгоценное время, о великий император всех нубов. В общем, есть один вариант». «Слушаю». «Этот кореец – дико азартный тип». «Будем выигрывать в карты». «А ты хорошо играешь в карты?» «Нет». «И я нет». «Значит, продуем, а нам это не надо, мы сильны в другом». «Ну так просвети меня. Мы оба нубы, но ты нуб не из простых». «И как это поможет получить кольцо?» «Тут столица. Тут полно разных развлечений». «Я заметил». «В том числе проводятся бои. Самые разные. И есть у меня тайное приглашение на один. Там голые девки друг дружку по арене за волосы таскают. И еще пену ароматическую на них льют, чтобы веселее было. Та, которая другую выкинет из круга, выигрывает». «Звучит захватывающе, но ты ведь не собираешься меня выпускать на эту арену». «Мне кажется, туда тебя вряд ли пустят. Мордой не вышел. И не только мордой». «Я о том же. Хотя с тобой как раз есть варианты и это провернуть». «Даже не думай». «Знаю, ладно, молчу. Знаю, кому можно постучать, чтобы забиться с узкоглазым об заклад. Кореец выставит своего нуба, а мы тебя». «Кореец промышляет боями без правил?» «Нет, он просто всегда и всюду по любому поводу бьется об заклад. Он достал здесь уже всех, везде лезет со своими пари. И он знает, где можно достать нуба, который любого разделает под орех. Связи решают все, а связи у него ого-го. Так что, организовать бой?» «Я и без этого кольца прекрасно проживу. Не хочу, чтобы меня под орех разделали». «Смешной ты какой-то, Рос. Нубов вроде тебя во всем втором мире не найти. Тебе некого бояться. Даже если выставят на 10 уровней старше, ты об него легко ноги вытрешь». «Я спешу, вообще-то». «Все равно придется ждать. Некоторые из заказанных тобой вещиц еще не доставлены. Как раз займешь время с пользой». «А чего ты так загорелся этой идеей?» «Кореец не из простых. Он тут один из главных столбов общества. Все, что вокруг него, всем интересно. Я никому не известный нуб, а этот поединок создаст мне деловую рекламу. Без нее в нашем деле вообще никуда». «Хорошо, уговорил. Ради тебя накажу какого-нибудь нуба. На кольцо мне плевать, но только организуй все побыстрее». «Я знаю, на какие точки надавить, чтобы этот азиат ко мне в припрыжку примчался. Азарт. Дело такое». «А мне что делать?» «Тут за углом харчевня недурственная. Посиди там пару часиков. И очень рекомендую попробовать местное пиво. Оно просто божественное». «Темное?» «Темное». «Ладно, уговорил». Пиво было куда хуже, чем то, которое Рос час назад пил в компании с Чекушкой, что лишний раз доказывало осведомленность последнего о малоизвестном. Человек, который знает, где в набитом игроками города можно найти тихое местечко с недорогими и при этом качественными напитками, имеет повышенные шансы знать и многое другое, о чем широкие массы даже не догадываются. Рос, скромно пристроившись в уголке открытого со всех сторон павильона, стенами которому служили символические побеги ползучих растений, посматривал на прилегающую к заведению не слишком бойкую улочку, косился на посетителей, но главным образом почитывал газеты и журналы. На настоящие с виду бумаги, отличного качества, отпечатаны в игровых издательствах, принадлежащих неписям и предприимчивым игрокам. Все как в реале, только живые картинки встречаются, встроенные короткие ролики со звуком, активируемые движениями пальцев. Встречались небезынтересные заметки. И вообще, новое или малоизвестное всегда интересно. Ведь с местной прессой Рос не сталкивался с первого дня игры. Тогда у него даже монетки не было, чтобы купить самую дешевую газету. Читал с экземпляра, вывешенного на площади для всеобщего обозрения. Посетителей в павильоне было немного, так что нет никакого смысла подсаживаться к столику, который уже занят. И тем не менее, в какой-то миг к Росу подошел один из игроков и вежливо поинтересовался. «Вы не будете против, если присяду напротив вас?» Рос поднял голову. «Марчика Тиди». Ник дурацкий, но при этом односложный, что необычно. Высокий, худощавый, лицо типичного эльфа, только уши нормальные. Впрочем, прическа столь шикарная, что их под волосами вообще не видно. Уровень не читается, как и прочие характеристики. Вид настолько уверенно специфический, что нет ни малейших сомнений. Во втором мире этот тип что-то значит. Вздохнув, Рос устало произнес. «Вам, само собой, очень нужно со мной поговорить. Но меня уже сильно достали разговорами. Так что даю вам ровно 3 минуты, после чего ищите новый столик». Марчика Тиди присел, удивленно покачал головой. но я не собираюсь затевать с вами долгие разговоры. У меня к вам дело, оно простое, много слов не понадобится. Тогда не затягивайте. Я заплачу вам 2000 монет. Вам нужны деньги? А кому они не нужны? Всякие ситуации случаются. Я слушаю. Вы должны будете выйти на ринг против бойца своего уровня или чуть отличающегося. Такие бои проводятся в обсидиановом храме. Они вполне законные. В одной из своих газет вы можете прочитать целый цикл заметок об этом. Победите вы или проиграете. Деньги ваши. Рос, откинувшись на спинку стула, от души рассмеялся. Амар Чикатиди, сделав неправильные выводы, без эмоций произнес. «Не устраивает цена? Предложите свою!» Покачав головой, Рос, успокоившись, ответил. «Не в этом дело. Простите за, возможно, нескромный вопрос, но вы, случайно, не кореец?» «Вы не работаете на корейцев?» «Я лишен всяческих расовых предрассудков. Просто ваш ответ мог бы существенно сэкономить наше время». «Да, я кореец». «В таком случае я не зря смеялся. Забавное совпадение. Так уж получилось, что я уже подписан на этот бой». «То есть тот человек, который предложил мне это пари, собрался со своей стороны выпустить вас?» «Да, он говорил, что у вас есть возможность найти подходящего нуба, который заткнет за пояс большинство противников». Но ни он, ни я не думали, что вы для этой цели найдете именно меня. Действительно забавно. Марчикатиди холодно улыбнулся. Я с большой серьезностью отношусь ко всем своим пари. Считал, что лучшей кандидатуры, чем вы, не существует. У вас определенная репутация, вы мне подходите. Неудивительно, что эта встреча состоялась. Или найдите другого ноба. Или не соглашайтесь на пари? Я легко отношусь к проигрышам, но при этом никогда не пойду на заведомый проигрыш. Не представляю, существует ли хотя бы кто-нибудь уровнем близкий к вам и имеющий хоть малейшие шансы на победу. Вы великий воин, господин Пузырь. В таком случае я вас не задерживаю. Наверняка к этой пивнушке уже очередь выстраивается с вопросами и предложениями. «Отнюдь. Мало у кого есть возможность узнать о том, что вы вообще в столице. А уж точное место подавно. Вы широко известны, но лишь в узких кругах. И слишком заметны, чтобы вечно прятаться. Я не буду заключать пари с вашим другом. И с вами тоже. У меня есть другое предложение. Вам ведь нужно кольцо бесчестия? Оно мне пригодится. Вы получите такое кольцо, если просто согласитесь на один бой. У меня очень туго со временем. Я могу организовать все в течение 3-4 часов. Оперативно. Мы ценим свое время, и чужое время тоже ценим. Проигрываете вы или выигрываете, кольцо останется у вас. И в чем подвох? Противник будет гораздо выше уровнем. Этот бой не затянется, я всего лишь нуб. «Вы непростой нуб, но все равно смертный. 100-й уровень сможете одолеть?» «От класса зависит, характеристик, экипировки, навыков, но в принципе неразрешимой проблемы не вижу». «А 120-й?» «От меня по нему будет проходить почти вдвое заниженный урон, а от него по мне в 2 раза увеличиваться от базового, плюс прочие плюшки, которые на его стороне. Это будет очень и очень непростой бой. Не знаю даже, стал бы я на себя ставить при такой разнице. У меня невеликий опыт боев против игроков. В основном копошусь в песочницах с мобами. Вы боитесь смерти? Ведь независимо от результата, кольцо будет вашим. Для вас это рискованная пари. Без риска жизнь скучна. Вы его усугубляете, не оставляя мне стимула для победы. Хотите дополнительное вознаграждение? «Одно кольцо получаю в случае проигрыша, 2 – при победе. Вот мои условия». «Вы ставите меня в затруднительное положение». «Да неужели?» «У меня есть только одно кольцо. Нельзя прийти на рынок и спросить другое. Это особый товар, вы же понимаете. Вы нашли меня менее чем через час после того, как я впервые услышал о существовании этого кольца бесчестия. Думаю, у такого, как вы, не уйдет много времени на поиск второго экземпляра. Если я проиграю, оно останется в вашей коллекции, и таким образом она не скудеет. 3 или 4 часов может оказаться недостаточно. Вечером меня здесь уже не будет, и не факт, что в ближайшее время смогу вернуться. Могут возникнуть проблемы с транспортом. Такова уж моя участь. Хорошо, до вечера все будет устроено. Мы договорились по рукам. Никто бы не смог сейчас опознать Эрика Коулмана. В реале он не отличался броской внешностью, но второй мир почти ни в чем не ограничивал скульпторов собственного персонажа. Лишь бы денег хватило. И при выборе внешности советник президента потратил несколько часов. Когда-то давно он немного увлекался живописью, да и в скульптуру успел нос сунуть. Кое-какие навыки сохранились и пригодились. На высокого красавца, фигура которого излучала жизненную силу, заглядывались почти все, без исключения, игровые девушки. Лицо однажды даже попало в тематический журнал с немаленьким числом подписчиков. Реальные дела не позволяли уделять много времени игре, но это никоим образом не отразилось на уровне и характеристиках персонажа Коулмана. Для узкого клуба посвященных в тайну имелись свои приятные привилегии. Целые кланы работали на них, получая доступ к уникальным квестам. Тебе достаточно побывать при его вручении и сдаче, после чего группа выполняет все условия, а ты лишь появляешься в нужный момент, получая незаслуженное вознаграждение. С квестами проблем не было. Та самая первая база данных, изначально заложенная разработчиками, содержала массу информации. Те, кому дозволено, имели к ней доступ и поэтому ориентировались в вещах, о которых широкие массы игроков даже не догадывались. Управляющие скины фиксировали странную осведомленность, реагировали на нее, обрубая выявленные лазейки. Но это происходило уже после того, как дело сделано. Под удары надсети и прочих структур попадали сопредельные задания, отчего страдали обычные игроки, закидывая форумы слезными жалобами на неисправные квесты. Но кому какое дело до их неудобств? За время существования проекта Коулман своими руками не убил ни одного моба, хотя случалось, принимал участие в групповых охотах. Тем не менее, его персонаж достиг 206 уровня, обзаведясь при этом не слабым набором характеристик. Плохо, что умения почти не развиты, но для этого надо сутками пропадать во втором мире, сражаясь с сильными противниками. Времени на это нет. Ну да ладно, даже у идеала должен быть пусть маленький, но изъян. Он единственный и неповторимый Эрик во всем втором мире. Все остальные его тезки обременены цифровой приставкой, которую игра присваивает во избежание путаницы с дублированием. Приятно иметь привилегию первым забронировать дорогой тебе ник. И пусть неудачники остаются Эриками 2435. Таков их удел. Пришло время в очередной раз заглянуть в игру. Группа из высокоуровневых торпед, персонажи которой принадлежали ответственным работникам корпорации, добралась до очередного этапа. И как это теперь часто случается, наткнулись на ситуацию, где его участие будет не лишним. Эрик Коулман должен взглянуть лично, после чего будет решать, под каким соусом подавать это старику и прочим. Крышка капсулы закрылась. Подключение. И вот он в комнате, расположенной в хорошо защищенных покоях кланового замка. Открыть массивную дверь, вырезанную из единого куска ценной древесины. Кивнуть встречающим. Один из них бесстрастно информирует. «Группа Борга держит босса. Вам лучше поторопиться, он почти упал». «Надеюсь, почти упал не Борг?» «Но, разумеется, нет». «Еще бы. В группе Борга 4 танка, 2 из которых висят в первой десятке топа танкующих персонажей и одеты в лучшую броню. Такие даже без лечения могут прилично держать на себе самую сильную тварь. А с лечением проблем нет. В группе хватает тех, кто этим занимается». И они тоже далеко не последние игроки второго мира. Шаг в сверкающую арку телепорта. И Эрик уже не в замке, а в каком-то причудливом подземелье. С потолка и стен местами торчат пики острейших многогранных кристаллов разных цветов. Их грани отражают частые вспышки от применения боевых и лечащих заклинаний. Все четыре танка, окружив босса, размерами соперничающего с карьерным самосвалом, всеми силами пытаются отвлекать его внимание на себя. Как только тварь переключается на одного из них, пострадавший тут же прекращает атаки и стоит в ожидании того момента, когда кто-нибудь из его коллег переключит агрессию на себя. И все это время почти все персонажи поддержки непрерывно бросают на него щиты, чистку и различные заклинания восстановления здоровья. Знакомая тактика. Применяется в особо сложных случаях, когда урон от босса такой, что под каким бы лечением ни находился танк, вряд ли устоит. Поэтому надо всеми способами быстро сменить монстру цель, и пока он ею занимается, восстановить пострадавшего до нормального состояния. Ребята Борга опытные. Спустив полоску жизни босса почти до нуля, они держат его вот уже минут 40, дожидаясь Эрика. Такая уж у него служба, что далеко не всегда можно зайти в игру по первому звонку. А их работа – его дожидаться. Отойдя к стенке пещеры, взмахнул рукой. «Порядок, ребята, я уже здесь. Кончайте с ним». Дамагеры, все эти долгие минуты, стоявшие без дела или, по возможности, принимавшие участие в поддержке танков, подняли луки, жезлы, посохи, пещера осветилась заревом от применяемых заклинаний. Воины, ассасины, берсеркеры и прочие персонажи ближнего боя ринулись вперед, стараясь при этом не мешать танкам. «Крутая группа, крутые ребята. Им хорошо платят за то, чтобы они были лучшими». Эрик от нечего делать хотел было тоже подойти и врезать от души тонким, баснословно дорогим мечом, но не захотел лезть в такую сутолоку. Группа спаянная, каждый прекрасно знает, где надо держаться и как двигаться, чтобы не создавать помехи товарищам. А вот Эрик этого не знает. Последний страж белого зала убит. Получено очков опыта. 94654. До следующего уровня осталось 2 602 795. Внимание! Вы убили последнего стража белого зала силами большого отряда. Каждый игрок вашего отряда получает поощрение плюс 1 нераспределенная единица первичных характеристик. Поздравляем! Ваша группа впервые в истории второго мира победила этого монстра. Никому до вас это не удавалось. Вы получаете бонус – звание убийцы чудовищ 6-й степени. Это 6-е ваше звание, и вы получаете поощрение. Плюс 2 скорость, плюс 2 ремесленник, плюс 1 нераспределенная единица первичных характеристик. Бонус звания – плюс 6 единиц ко всем первичным базовым характеристикам. Половину полученных характеристик будет получать гильдия, отряд и рейд, в которых вы находитесь. Бонус действует вечно или до отказа от звания. Вот таким нехитрым образом Эрик и качал своего персонажа. Сегодня, правда, опыта капнуло совсем чуть-чуть. Ну да он не за этим сюда пришел. Дел куда важнее, чем какие-то циферки. Если бы не строгие приказы старика и прочих, он бы вообще не качался дальше. Вряд ли требования злополучного квеста превысят 200-й уровень. «Босс, все готово!» – устало пробурчал Борг и указал на дальнюю сторону кристального зала. Там виднелась дверь исполинских размеров. Если бы дело происходило на море, в нее бы, пожалуй, прошел эсминец, и при этом даже не поломал мачты и надстройки. Но Эрику плевать на габариты чего бы то ни было в нереальном мире, где все создано лишь для обмана сознания игроков. «Надпись над дверью! Вот что главное!» Буквы на языке, который давным-давно забыт. А если говорить о фактах, так их никто и не помнил. Второй мир далеко не 12 тысяч лет существует, а именно эта цифра фигурирует в легенде, с которой стартовало задание. Они и на буквы-то не слишком похожи, скорее замысловатые узоры. Но выглядят стильно, дизайнеры постарались в свое время. Эрик этот язык знал. Не в совершенстве, конечно. Но появляясь на критических моментах квеста, он волей-неволей нахватывался самой разной информации. Вот и сейчас опознал пару слов, но решил уточнить у Борга. Что там написано? «Белый зал ушедших богов. Двери откроются лишь перед достойным. Похоже, мы пришли». «Да, босс, мы на месте». «Никому не подходить к двери. Все входы в зал взять под усиленную охрану. Нам понадобится больше бойцов». «Сейчас вызовем из замка. Лично следи за тем, чтобы никто не приблизился к двери». «Понял». Борг из понятливых и не задает лишних вопросов. Именно поэтому так долго продержался на столь рискованной должности. Солдафоны бывшими не бывают, даже если уходят в отставку по состоянию здоровья. Безногий морской пехотинец армии не очень-то нужен. Зато здесь он на высоте. В этом мире он командует непобедимым отрядом и знает, что если будет и дальше делать только то, что ему говорят, и не посматривать в другие стороны, то имеет неплохие шансы вернуть потерянные конечности. Современная медицина творит чудеса, но все они платные. Едва справившись с нервной дрожью, неуместной в игровом пространстве, Эрик направился к двери. Ближе, ближе, еще ближе. Она нависает над ним скалой из камня белее мела. Что это за материал? Неизвестно, но нет сомнения, что нет во втором мире оружия, способного оставить на нем хотя бы царапину. Ее не взломать ни хитростью, ни силой. Она должна открыться сама. Перед достойным. Убийство последнего стража Белого Зала не принесло Эрику необходимое звание. Но он все же надеялся на ошибку в формулировке задания, на путаницу, что во втором мире не редкость. Увы, не в этом случае. Когда до двери оставались считанные шаги, из ниоткуда послышались раскаты громкого равнодушного голоса. «Лишь величайший герой всех времен и народов имеет право переступить через порог Белого Зала ушедших богов. Лишь величайший герой всех времен и народов может провести в Белый Зал ушедших богов своих друзей. Прочь от двери!» «Презренный, недостойный человечишка! Или ты познаешь проклятие трех миров?» Эрик замер, медленно шагнул назад, развернулся. «Все, ему здесь пока что делать нечего. Это тупик. Выход будут искать другие, вызывая его лишь на важные этапы выполнения задания, которое, возможно, уже провалено». Им пришлось перескочить через три этапа, с которыми не смогли справиться из-за катастрофы, вызванной странным нобом. Очень может быть, что именно из-за этого они застряли под белой дверью. Игра не любит тех, кто слишком торопится.